Глава 4. Экология границ. Многие люди, занимающиеся духовной практикой, думают, что личные границы и проявленность – это нечто безнравственное, мирское, словом от лукавого. Я всегда вспоминаю своего духовного учителя, который, сталкиваясь с проблемами людей, застрявших в ролях драматического треугольника, всегда сохраняет самообладание и бесстрастность. Он не втягивается в этот треугольник, но смотрит на ситуацию трезво и в этом отрезвляет ее участников. Он возвращает людям их ответственность за себя, приводит их личные границы в норму. Разве это не духовно? Быть размазнёй и не реализовывать свое предназначение – вот что бездуховно. Не нужно вступать в коммуникацию, которая приносит боль, а не удовольствие. Кажется, что это просто, но на самом деле это навык, который вырабатывается в течение длительного времени. Система привычки работает по алгоритму «отследить», «поменять», «выработать навык», «практиковать». 4 шага, и мы сейчас уже на 3-м. Общение должно быть в удовольствии, как для нас самих, так и для нашего собеседника. Почему так происходит, что коммуникация нарушается, и мы перестаем друг друга понимать? На это есть 4 причины. Первая – внутренняя боль, травмы, убеждения. Второе – отсутствие понимания цели, зачем мы идем в диалог. Третье – отсутствие навыка пользоваться средствами, непонимание, как разговаривать. И 4. Отсутствие понимания контекста, что стоит за поведением и поступком. Коммуникация – это тип активного взаимодействия между объектами природы, предполагающий информационный обмен. Но мы зачастую забываем про обмен и буквально выплевываем свое мнение на других, даже не давая им возможности ответить и быть услышанными. Бывают семьи, в которых коммуникация отсутствует, есть только крик или наказание молчанием. В транзактном анализе существует понятие так называемой окейности друг друга. В здоровом и осознанном состоянии человек живет по принципу «я окей» и «ты окей», при котором оба собеседника общаются друг с другом на равных. Это позволяет вступать в отношения сразу из позиции взаимоуважения, понимания и признания ценности другого человека. Если нам не нравится поведение собеседника, то мы прямо сообщаем ему об этом, как равному, отделяя личность человека от совершенного им поступка. Перед Богом все мы равны и одинаково ценны. Не нужно ставить себя выше других. Люди имеют право свободно принимать решения, оценивать свою реальность и результаты своих действий, если сам Бог дал им это право, кто может его отнять? Пусть каждый человек живет так, как он выбрал, а мы будем жить так, как мы считаем нужным. Вступая в коммуникацию, мы по умолчанию входим в состояние взрослого, потому что ребенок ничего не решает, а только проявляет эмоции. Он не способен к конструктивному диалогу. Когда у тебя тяжесть на душе, сначала разберись со своими чувствами, а потом иди в коммуникацию. Стивен Кови назвал этот подход «вин-вин», то есть «победитель-победитель». При данном подходе каждый из участников коммуникации наравне с другими ощущает себя победителем. То есть ты и твой собеседник получаете в процессе общения то, что вам обоим нужно. Речь идет не о компромиссе, при котором каждый лишается чего-то в угоду взаимному соглашению, но о том, чтобы взять для себя что-то хорошее, не акцентируя внимание на плохом. Из любой коммуникации каждый ее участник способен вынести награду, если изначально зашел в нее с уважением и вниманием к другим. Например, в моей жизни есть такой длительный опыт компромисса. У меня в голове сложилась картинка. Для того, чтобы быть счастливой в браке, нужно идти на компромисс. Ничего страшного, что мне сейчас плохо, зато я сделаю хорошо близкому человеку. Но ничего, что я не реализую какие-то свои мечты и желания, зато у моего близкого человека будет все в порядке. Причем в этот момент ваш близкий думает и делает примерно то же самое, потому что вы сообщающиеся сосуды семья. К чему это приводит? В моем случае наши кувшинчики эмоций переполнились, и мы больше не могли идти на компромисс. И сорвались друг на друга. После этого стало понятно, что не компромиссы нам нужны, а другое. Нужно не ломать себя изнутри, а говорить на равных. Для того, чтобы использовать подход «вин-вин», нужно внедрить его на 3 уровнях. На уровне мысли, на уровне действия и на уровне чувства. Осознай, ты в порядке. С твоими мыслями, действиями и чувствами все нормально. Ты позволяешь их себе, и ты позволяешь их другим людям. Дело в том, что пока ты не приняла себя, ты не сможешь принять никого другого. Нет ничего плохого в том, что мысли и чувства твоего собеседника отличаются от твоих. Не обесценивай их. Позволяй людям быть такими, какие они есть. Общение не должно быть боем. Ты и другой человек можете быть командой, которая решает общую задачу, даже если вы не во всем согласны друг с другом. К сожалению, не у всех получается сразу прийти к формуле вин-вин. Я в порядке, и ты в порядке. Нередко ее видоизменяют тремя способами. Ты в порядке, а я не в порядке. Ты находишь себя в позиции жертвы, считая, что ты недостаточно хороша, что-то с тобой не так, у тебя возникает синдром самозванца и так далее. Ты постоянно оправдываешься перед собеседником, тебе кажется, что ты хуже, чем он. Ты ощущаешь за это вину и принимаешь любую критику близко к сердцу, знакомая уже, все вокруг хорошие, кроме меня, но я в этом не виновата. Я в порядке, а ты не в порядке. Это слоган агрессоров, которые привыкли, что только они хорошие и умные, а вокруг одни идиоты, которые ничего не понимают. Такие люди из-за своего высокомерия часто не имеют друзей и остаются одиночками. Бывают даже целые семьи таких одиночек, которые ко всем вокруг относятся свысока, не понимая, что каждый человек имеет право на разные проявления. Я не в порядке, и ты не в порядке. Состояние полной безнадёги. Люди посыпают друг друга трухой из неисполненных обещаний. Они не уважают ни себя, ни друзей, ни родственников, не ценят ничего, что происходит в их жизни, не верят в свои силы и благоприятный исход любого дела. И так проходит вся их жизнь. Такая формула близка к депрессии. От подобного восприятия себя и окружающих можно избавиться с помощью специалиста. Обращай внимание на то, из какой позиции ты вступаешь в коммуникацию. И предпринимай соответствующие действия, чтобы твой диалог с собеседником был конструктивным. Позиции постоянно меняются, потому что все мы живые люди, которые не могут пребывать в одном и том же состоянии постоянно. Иначе мы сначала остановимся в своем развитии, а потом просто-напросто деградируем. Делай свой выбор. Ты здорова и способна принимать здоровые решения. И у тебя есть все необходимое, чтобы прожить прекрасную, счастливую жизнь. В стрессовой ситуации мы зачастую теряем над собой контроль и откатываемся в привычное состояние, например, жертвы. Такое случается, и с этим нужно работать. В моменты, когда наш внутренний взрослый напуган или дезориентирован, управление на себя берет ребенок. Он плачет, кричит, убегает от разговора. Как итог, конфликт не разрешается, мы остаемся на месте, не сумев вовремя взять ситуацию под свой контроль. Если ты понимаешь, что ситуация стрессовая, но у тебя нет сил или навыка, чтобы занять позицию взрослого, и ты чувствуешь, что вот-вот сорвешься, то не продолжай диалог на повышенных тонах. Возьми паузу, пока не успокоишься. Не заставляй человека вступать в разговор, если он к этому не готов. Оставь его в покое и поговори с ним позже. Будь заботлива и внимательна к собеседнику. Если он страдает от депрессии, не выспался или просто не расположен к диалогу, не одолевай его вопросами и не требуй немедленных ответов. В этом кроется один из секретов удачного общения. Если в тебе на данный момент больше силы и энергии, чем в собеседнике, подари ему свою заботу. Помоги ему обрести ресурс, чтобы вы могли общаться на равных, вступив во взрослую коммуникацию. В противном случае разговор рискует превратиться в болтовню ни о чем и вряд ли будет полезен для вас обоих. Начав говорить о личных границах, сразу же отмечу, что границы всегда работают в обе стороны. Если ты чувствуешь, что твои границы нарушает, значит и ты нарушаешь чужие. Виды личных границ. Физические. Если какой-то человек подходит к тебе слишком близко и нарушает твою личную зону комфорта, физически возведи свои границы. Отойди от него или отсядь. Пусть между вами будет определенное пространство. Но здесь стоит учитывать национальный менталитет и контекст воспитания того или иного человека. Так, в европейских странах физические границы между людьми составляют в среднем 1,5 метра. А жители южных стран, таких как Таиланд или Индонезия, и в частности Бали, свободно могут приблизить свое лицо к твоему, даже не думая, что этим можно доставить человеку дискомфорт. Заранее оговаривай свои границы и вслух сообщай собеседнику о том, что он их нарушает. Эмоциональные. Если с физическими границами все понятно, толкнули, границу нарушили, то с эмоциональными дело обстоит куда сложнее. В современных семьях распространено эмоциональное насилие. В парадигме «родитель-ребенок» накричали, унизили, ну потерпи, с кем не бывает. И в парадигме «супруг-супруг» «ты какая-то агрессивная, не любишь меня больше, да?» Близкие люди вызывают чувство вины и стыда, разрушая друг друга. Построить эмоциональные границы значит отказаться выслушивать неадекватную и грубую критику, оскорбления и придирки, уметь дистанцироваться от негативной оценки. Материальное. Приемлемо ли для тебя, например, залезать в карман к детям в поисках сигарет? Или читать переписки мужа с коллегами и друзьями? Все это вторжение в личное пространство другого человека. Вряд ли ты сама будешь рада, обнаружив, что твои материальные границы нарушают. Может казаться, что твой близкий – это твоя собственность, но принадлежать нам могут лишь вещи, которые мы приобрели, или знания, которые мы получили. Муж, дети, друзья – это не вещи, а наши временные спутники на коротком жизненном пути. Духовные или религиозные. Любой человек имеет свободу выбора духовной традиции вероисповедания. Критиковать, насмехаться и в чем-либо обвинять того, кто выбрал иной, не похожий на наш путь, мы не имеем права. Это духовный выбор каждого. Сексуальные. С кем ты готова обсуждать секс? С кем готова вступать в сексуальный контакт? Речь идет не только о самом акте, но и об эротических прикосновениях, об интимном флирте. Интеллектуальные. К ним относятся наши ценности, суждения и взгляды на жизнь. Если кто-то считает, что Земля плоская, а Бога нет, не стоит его переубеждать. Если ты с этим не согласна, не стоит доказывать правильность своей точки зрения и стоять на своем. Личные границы устанавливаешь ты сама исключительно на основе собственных потребностей. Никто, кроме тебя, не может знать, какие условия будут для тебя комфортными. Признаки здоровых границ. Это те границы, которые ты устанавливаешь самостоятельно. Ты сама должна это сделать, а не кто-то другой. Границы не причиняют боль. Границы должны быть жесткими и устойчивыми. Для этого нужно находиться в согласии со своими принципами. Как строятся здоровые границы? Прежде всего, не нарушай чужие границы, имея в виду, что каждое действие имеет последствия. Ты сама даешь право другим нарушать свои границы, когда приступаешь чужие. Помни о законе ответственности, заявляя о своих границах. Если ты никогда не говорила о них человеку, с которым общаешься, откуда он должен об этом узнать? Не забывай, что мы не можем изменить другого человека. В наших силах изменить только самих себя и тем самым на кого-то повлиять. Когда другие знают о твоих границах, они стараются под них подстроиться. Соблюдай закон уважения. Если хочешь, чтобы уважали твои границы, уважай границы других людей. Также важно понимать, что твои границы не должны ранить другого человека. Если кто-то доставляет тебе моральную боль, скажи ему об этом. Имей в виду, что у тебя всегда есть свобода выбора. Ты можешь сказать «да» или «нет». Выбор есть всегда. Свобода – это умение выбирать в любых условиях, даже в тюрьме. Следующее условие построения здоровых границ – соблюдение закона проактивности. Очерчивай свои границы заранее. Если тебе неприятна тема, предупреди собеседника. Я на эту тему говорить не хочу. Если тебя что-то триггерит, скажи «я уважаю ваше мнение, уважайте и мое». Если расставишь красные флажки сразу, тебе не придется терпеливо выслушивать то, о чем ты слышать не желаешь. А если не предупредишь заранее, есть риск втянуться в ненужный спор и сорваться. Никто же не знает, что у тебя внутри. Также важно понимать, что завистливый человек не видит границ. Он обесценивает достижения личности, которой завидует, и считает, что она их недостойна. Таким образом нарушаются границы этой личности. Перестань перекладывать ответственность на других. Не стоит ничего и ни от кого ждать. Если тебе что-то нужно, прояви инициативу. Важно делать это искренне и с открытым сердцем. Заодно прощупывай границы других людей и заявляй о своих. Границы не должны причинять боль и быть при этом жесткими и неподвижными. Они должны согласовываться с твоими принципами и не меняться в зависимости от настроения. Задание. Создай свой свод правил, описав личные границы. Сформулируй список фраз-помощниц, которые будут напоминать тебе о том, как предъявлять себя миру. Это могут быть, например, такие фразы: «Я так не считаю», давайте не будем об этом разговаривать, эта тема мне неприятна и тому подобное. В здоровом обществе люди с понятными, четко очерченными личными границами пользуются большим уважением, чем те, у кого их вообще нет, потому что с первыми гораздо легче налаживать контакт и взаимодействовать, чем со вторыми.